Она поклянется овцой, что сохранит тебя для него, и скажет ему: «Поклянись этим стадом и той козою, что вскормила тебя, что Хлои ты не покинешь, пока она тебе верна. Если же она погрешит против тебя, беги от нее, ее ненавидь и как волка убей». Он присягнет, одной рукой держась за козу, другой за козла, что Хлою будет любить, пока она его любит. Если же другого ему предпочтет, тогда убьет он себя, но не ее. Она обрадуется и поверит ему, ведь пастушкой родится она и будет уверена, что козы и овцы для них, пастухов, и есть настоящие боги. Потом их разлучат разбойники, и она выйдет замуж за их предводителя с сосочкой на верхней губе. Будет подкармливать зимой голубей. Мороз, а у них такие тонкие ноги, как веточки. А Дафнис, уверенности, что Хлоя мертва, ибо сам слышал тревожный звонок трамвая, ржавый скрежет тормозов, крики прохожих, видел тело в луже крови, неподвижное, а кисть руки шевелилась. Отправится в странствие, приедет в столицу, будет жить в одной комнате со студентом-медиком. Тот будет зубрить с утра до ночи учебники, выслушивать и выстукивать нецелованное пастушье тело. Почему-то запомнится мускулус кремастер. Однажды будет лежать на своей раскладушке, руки за голову, смотреть на замороженное стекло с папоротниками и иероглифами, сверкающими на солнце, и думать о своем народе, что это тот самый баран, запутавшийся в кустах, которого Авраам принес жертву вместо Исаака. А в это время придет сосед злой с экзамена. Не мог найти какой-то мускул, а профессор еще издевался. Мол, удивительно, такого крупного мускула у вашего трупа нет. Поздравляю, молодой человек, такого случая еще не было. Затем возжелает Дафниса Ликанион, медсестра, которая будет воровать спирт в операционной и обменивать его на барахолки. У нее длинная коса. Вопрос. Подождите. Ответ. Ну, вопрос. Так обоих и подменили? Ответ. А что в этом такого? Вопрос. Разве так бывает? Ответ. Господи, что только не бывает. Ее подменили во дворце, а его в роддоме. Вопрос. В каком дворце? Ответ. А почему вы не спрашиваете, в каком роддоме? Ну, то-то и оно. Все хотят узнать, как подменивают во дворцах, где навощенный паркет, и на приеме ветераны скользили, хватаясь друг за друга, особенно одинокие. А прусский император ел очень быстро, и как только заканчивал с каким-либо блюдом, у всех остальных тоже меняли тарелки. И никому не интересно про районную больницу, дежурного врача не было, а ночная санитарка мертвецки пьяна, не хотели принимать. Только когда пообещали починить крышу над акушерским отделением. Никаких лекарств давно не было. Как ей поступали, главврач продавала на сторону или через родственников тем же больным. Нужно было иметь все свое, и просто не халаты, а кашель смягчали собачьим салом, вытопленным из пойманных беспризорных собак. Вы меня слышите? Вопрос. Извините, просто задумался о чем там. Посмотрите в окно, видите? Дальняя антенна в закате, как насекомое в янтаре. Не обращайте внимания, просто взгляд пристал. Ну зачем же подменивать-то? Ответ. Как зачем? Отец пусть и царь, но эфиоп, а она беленок. Отец поставил мамашку к ответу, а той что? Рассказывает, что в момент зачатия смотрела на белоснежный образ Андромеды. Такая, брат, эфиопка. Вопрос. Хорошо, а в роддоме? Ответ. А там наоборот, глядь, не орочь, а не гретенок. Что делать? И вдруг пожар. На царевом займище занялось, и полгорода сгорело. Сушь такая стояла. В суматохе схватила чужого ребенка, чья мать погибла в огне, и в окно. А своего ребенка бросил на произвол судьбы, и все документы сгорели. Следствие установило, что причиной пожара было неосторожное обращение с огнем. Одна клуша, сносившая в месяц по яичку, делала прическу, торопилась